А у моей любви всего одно крыло. Я больше не летаю, мне тяжело. А у моей души всего одна струна, и ты на ней играешь полутона. Только в ответ тишина. Но ты же знаешь, как эту тонкую нить соединить. Ты коснешься неба рукой и почувствуешь свет моих глаз. Я буду рядом с тобой. Этот миг придуман не мной, но назначенный день или час. Небе темно-синим, самой яркой звездой, словно миражи, два сердца, две души. Мы слабые для сильных, но свои для чужих.